Глава 23. Встреча Миледи. Траурные флаги продолжали висеть по всей территории графства. Значит, наследник еще не назначен. Таурские земли в осеннее время были необычайно красочны и живописны. Казалось, здесь не выживут раздражение, гневливость, злословие. Зато есть место доброте, покою, миру. При таких умиротворяющих видах Элли никак не могла настроиться на предстоящую возню, неизменно сопутствующую спорному наследству. Берт тоже нервничал. Он учился обращаться к подруге по титулу. Не знал, как ему теперь следует вести себя с нею, кем он теперь ей приходится. Стало все сложно и обидно. Лишь вечером, когда леди Таури усаживалась у костра на подготовленное воинами и служанкой местечко, брала в руки фаэль и начинала наигрывать мелодия, создавалась иллюзия, что все как прежде. Однако эта иллюзия сдержалась лишь до тех пор, пока Беата, служанка Элли, не делала кому-то замечание, что так при их сиятельстве себя не ведут. Женщина выказала себя необычайно активной родительницей чести графини. Если бы можно было все переиграть, то Элли бы ни за что не наняла чопорную Беату. В замок Таури Миледи въезжала, не торопясь, давая жителям время приготовиться к встрече. Стражники, прознав, что в походном красивом домике находится пропавшая пару лет назад хозяйка, попросили разрешения лично поприветствовать ее. «Хотят удостовериться», — хмыкнул старшина сопровождающих Элли воинов. Для него вопроса недоверия не стояло. Если ушлые ювелиры признали в девице графини Таури, значит, так и есть. Девушка, состроив дружелюбное выражение лица, открыла дверь и, не спускаясь, поприветствовала стражу. Она заранее нарядилась, привела себя в порядок ради блистательного возвращения. Диадема, коса с жемчугами, красивое яркое платье, туфельки и немного подкрашенные глаза — все должно было напоминать людям ее первый приезд в графство. «Желаю здравствовать, доблестные стражи замка Таури!» — громко и уверенно крикнула она. «Миледи!» «Миледи вернулась!» «Это она, чуть взрослее, но точно она. Какая красавица!» Нагулялась, почуяла поживу и вернулась. Такие возгласы послышались из переговоров людей. Слух о возвращении леди Таури понесся к замку. Стража поклонилась, приветствуя ее как хозяйку. «Мы рады вашему возвращению, миледи». Элли ласково улыбнулась и скрылась в темноте домика. Мелькнула у нее мысль усесться рядом с кучером и махать ручкой всем горожанам. Но, вспомнив ритуал первой встречи, она не стала импровизировать. «Беата, ты готова?» «Да, миледи». «Мы займем этаж графа по праву хозяйки. Проследи, чтобы там навели порядок. Других дел, кроме как следить, чтобы у меня были чистые вещи и качественно убирались в покое, у тебя нет. Входи, слушай, присматривайся, знакомься с замком. Что будет интересно, все расскажешь. Все, как мы договаривались». «Да, миледи, не волнуйтесь, я все помню». «Хорошо, подъезжаем». Жители замка высыпали во двор, шумно приговариваясь между собой. Но при выходе миледи установилась оглушительная тишина. Люди смотрели, узнавали, вопросительно переглядывались и, наконец, как лавину прорвало. Раздались приветственные крики. Элья медленно вышагивала, встречаясь глазами со знакомыми. Вот стоит огромный, возвышающийся над всеми мастер Сентис, кухмистер горячего цеха. Рядом кругленький мастер Симил, кухмистер выпечки, возмужавший и похорошевший молодой кухмистер сладостей мастер Четан. Чуть сильнее посидевшая миссис Кани, гончарных дел мастер и другие мастера, вышедшие из крыльев замка во двор, гонимые любопытством. Все с жадностью разглядывали прибывшую хозяйку. Каждому Элли подарила улыбку и показала, что помнит, узнала, отмечая для себя, что людям ее внимание приятно. У дверей стоял Горан, такой же важный, лысый и похудевший. Элья остановилась. «Немного постарели, мистер Горан». Управляющий замком, выдержав паузу, поклонился. «Для вас, миледи, всегда просто Горан. Замок осиротел. Надеюсь, вы задержитесь в нем». «Скорбишь», — девушка, понимающе вздохнула. «Граф Таури был великий владетель. Его никто не сможет заменить». «Веди меня, Горан, я займу графский этаж. И проследи за прибывшими со мной людьми. пока я не пойму, что да как здесь, они будут моей охраной». «Да, миледи, прошу». Управляющий отошел в сторону, пропуская графиню, и сделал знак начальнику стражи об обустройстве сопровождающих миледи наемников. Казалось, что в замке ничего не изменилось. Те же тишина, атмосфера спокойствия, легкий полумрак, окутывающий каждого входящего. У Эрии больно защемило сердце. Для нее замок стал настоящим домом в этом мире, где ее приняли безоговорочно и поставили высоко, позволяя делать все, что хочет. Воспитанная на земле, она не злоупотребляла доверием и была достаточно взрослой, чтобы понимать, что такой власти и поддержки удостаивается далеко не каждый знатный вельможа в этом мире. Только прописная истина о нежданных богатых дарах, выходящих боком, и здесь сработала. Волшебной сказки не вышло. Эли заставила себя сосредоточиться на нынешнем положении дел. Она въехала в замок так, что теперь никто не сможет сделать вид, что она самозванка. Ее узнали, и отныне интриги на эту тему бесполезны. Но нельзя расслабляться. Она сделала только первый шажок в сторону восстановления своих прав. А сколько их еще впереди? Войдя в личные покои графа, девушка все же не сдержала слез. Ее захлестнули грусть и обида. Но эти чувства быстро померкли. Стоило вспомнить о настоящем горе. Несмотря на то, какие беды с ней произошли, она жива. А вот Эрика больше нет. И этого уже не изменить. Сердито сжав губы, она заставила себя заняться обустройством. Захлопоталась и смогла перевести дух только перед выходом к ужину. Оказалось, в замке проживала интересная гостья, о которой юная графиня узнала, только увидев ее за столом на месте, где всегда сидела она. Миловидная, весьма располагающая к себе дама чуть старше 30 лет. Прелестные ямочки на щеках, роскошные волосы, умело украшенные кристаллами, платье в старом стиле графини Таури. Сейчас Элли усложнила модели, и наряды стали более приталенными, с аккуратными узкими рукавами, и верхнее платье включало в себя основы кружева. Девушка брала за образец восточные наряды, которые она видела в исторических фильмах на Земле. И все же гостья не особо проигрывала ей, молодой, яркой, эффектной. Дамы, несмотря на разный возраст, могли бы подружиться, если бы чаровница не заняла место Элия. Ей пришлось решать быстро. Все притихли, ожидая реакции миледи. Либо она занимает главенствующее место покойного графа и оставляет гостю с правой руки от себя, либо сгоняет нахалку с места. Так как ее права на наследство король еще не подтвердил, по известным причинам, то место графа занимать нельзя, значит, придется сгонять неожиданную узурпаторшу. Элия прошла к столу и, повернувшись к прелестнице, молча встала перед ней, сверля ее глазами. Дама, как назло, затрепетала, запереживала, раскраснелась, что в сочетании с ее внешностью выглядело очень трогательно. Пустив слезу, она поднялась, поклонилась и убежала, размахивая нервно скомканным платочком и успевая прикладывать его к глазам. Послышались сочувствующие вздохи, слова: «Бедняжка, что же будет?» Элли еще не знала, что за женщину она прогнала, почему та вызывает симпатии и сочувствие, но понимала, что первый ужин для нее получился провальным. Дама могла, извинившись, пересесть, но разыграла целый спектакль, подоплеку которого мог разгадать либо опытный политик, либо любительница мелодраматических сериалов, коей являлась Элия. К сожалению, мало было понять, что оказалась участницей спектакля, поскольку как действовать во благо себе в подобной ситуации она не знала. Элли решила для себя перенять умение манипулирования из арсенала сбежавшей красавицы. Женственность, нарочитая нежность и чувствительность той стали опасным оружием. Состроив расстроенное лицо, Элли громко обратилась к ближайшему мужчине, более всех сочувствующему неизвестной леди, начальнику графского гарнизона. «Сэр Катонис, меня никто не предупредил, что у нас в гостях очаровательная дама. Кто она?» Начальник смутился, ненадолго замялся, но все же ответил: «Вдовствующая баронесса Сван. Она проживает у нас больше года». Миледи удивленно подняла брови и приняла растерянный вид, с удовольствием смотря, как многие потупили взгляд. «Старый граф до последнего дня без подружки не оставался», — догадалась она. «Крепкий старикан был». «Ах, вот оно как!» — протянула графиня, давая понять, что о недосказанном догадалась. «Нехорошо вышло, что баронесса не предупредили о моем возвращении, поставив ее в неловкую ситуацию». Теперь часть присутствующих кидала сердитые взгляды на Горана. Если смотреть под таким углом, то, конечно, графиня, хоть и неизвестно где, пробегавшая 2 с лишним года, все одно остается графиней. И не чета баронессе, пусть и протиравшей стул здесь сколь угодно долго. Субординация должна соблюдаться, иначе не будет порядка. Далее ужин протекал спокойно. Людям было интересно знать, где пропадала юная жена графа, как она поступит дальше, но пока все молчали. Вернувшись в свои покои, которыми стали соседние с графской спальней помещения, Эли позвала Горана, Берта, старшину прибывшей охраны, и разрешила остаться Беате. «Горан, я ведь правильно понимаю, что сожительница покойного графа была предупреждена о моем возвращении и не только не покинула замок, но и демонстративно заняла мое место?» «Абсолютно верно, миледи», — приняв чопорное выражение лица, бесстрастно ответил он. «Крайне обманчивой внешности особо». Девушка кивнула. «Ласковый взгляд, да на сердце яд». Сорвалось у нее с языка. «Хорошо сказано, ваше сиятельство очень точно подходит к баронессе». «Как же милорд подпустил ее к себе? Он ведь прекрасно разбирался в людях». «Баронесса очень достойно выглядит, умна, умеет себя подать, заинтересовать мужчину. Его сиятельство, эта женщина была не опасна, ему нравилось наблюдать за ней. Пропадала скука. Но вы правы, миледи, он не доверял ей, и я присматривал за леди Сван». Элия, соглашаясь, кивала головой. «Вполне в духе Таури. Держал редкую змейку близко, пользовался, развлекался, видя все ее ухищрения. Горен, хочу познакомить вас с моим единственным другом, который долгое время защищал и оберегал меня, не щадя своей жизни. Я бы назвала его братом, но родственная связь не является гарантом крепкой дружбы. А мистер Фрай для меня дорог. Чтобы вы себе ничего не придумывали, скажу сразу. Берт Фрай является сыном рыцаря и незаконно рожденным внуком графа. К сожалению, ни отца, ни деда в живых нет. Берт, по всем вопросам обращайся к мистеру Горину». Дождавшись кивка от парня, Элли обратилась к наемнику. «Теперь вы, старшина. Вас нормально устроили?» «Да, благодарю, миледи». «Вы задержитесь здесь до прибытия королевского представителя и его озвученного решения. Вы видели, какая некрасивость произошла за ужином?» «Да». «Расскажите мне о впечатлениях со стороны». «Ну...» Мужчина помялся. Вообще-то он не придал случившемуся значения. Но если подумать, то на дамском уровне произошедшее можно принять за вызов на бой. «Баронессу было жалко. Я только сейчас понял, что она спровоцировала вас». Элли с уважением посмотрела на мужчину. Он ей показался вдумчивым, умеющим заглядывать наперед. «Вы много повидавший воин и должны понимать, что враг может быть милым, обаятельным, сладкоголосым, и от этого он еще опаснее. Даже мне леди Сван показалась теплой, уютной и вызывала желание довериться. Я не знаю, чего от нее ждать, но она явно высиживает здесь не просто так». «Позволю себе заметить, миледи», — вступил с пояснениями Горин. «Баронесса Сван считает себя беременной от покойного графа. Она сетовала, что не успела сообщить ему радостную новость, желала удостовериться, поэтому выжидала». «Ах, вот она что. Значит, будет отстаивать права возможного наследника. Но ведь все это спорно. Требуется доказательство, что ребенок графский наследник. Это возможно только после рождения. И то вызовет сложности. Других-то родственников нет. Сравнивать не с кем». Для девушки была неожиданностью мысль о наследнике. А вдруг это правда? «Горан, как вы думаете, это ребенок графа?» «Нет, миледи. Милорд всегда был осторожен в этом плане. И долгие годы принимал настойку против зачатия детей. К тому же возраст тоже не располагал». «Ну что ж, из уважения к графу я бы поддержала настоящего наследника, но допускать шоколад к хозяйству нельзя. Впрочем, думаю, короля не устроит, что богатые земли останутся под управлением женщины. Буду ею я или баронесса в качестве регента будущего наследника, ему не важно. Для себя я вижу небольшой шанс стать полноправной владительницей только в том случае, если меня единогласно поддержат вассалы, управляющие, и все они добровольно дадут клятву подчиняться, что маловероятно». Нахмурившись, Элли посмотрела на ждущих ее слова людей. «Мне надо подумать», — объявила она им. «До завтра. Спокойной ночи. Берт, задержись ненадолго». «Берти, я не знаю, что делать. Нужно искать поддержку, причем активную. А в доме сидит хитрая беременная лиса, которая будет гадить мне, если я начну склочничать с ней. то мы обе останемся в дураках, наглядно всем продемонстрировав, что женщинам ничего нельзя доверять. Если отправиться с объездом по землям, начать баламутить народ, то возникает вопрос, к чему я вернусь? А королевский поверенный? Вообще-то в нашем случае король должен был прислать его сразу для разрешения вопроса наследования. Честно говоря, я думала, что он уже здесь. Мы-то задержались прилично. «Посидим тут пару дней, соберем сплетни, слухи, потом решим», — подытожил Берт. «Ладно. Тебя как устроили?» «В казарме со всеми». «Хочешь, гостевую тебя поселю?» «Совсем дура. Чего я там высиживать буду? Только сплетню зазря посеешь. А чего ради, если толку от меня там ноль?» «Ну ладно, не кипятись», — разорался. «Иди тогда уж. Спокойной ночи». «И тебе сладких снов». Парень ушел. Из спальни вышла Беата и неодобрительно покачала головой. «Грубый мальчишка, вы ему много позволяете, миледи!» Элли улыбнулась и примиряюще сказала. «Ничего, Беата, грубость с возрастом пройдет. Я привыкла к его едким и обидным словам, замечаниям. И что бы ты ни думала, учи его выражать свои колкости более мягким языком. Но на все нужно время. А парень он замечательный, надежный, честный». На следующий день после завтрака в обществе мило краснеющей баронессы и наиболее близких графу людей миледи объявила о собрании всех рыцарей и управляющих хозяйством для пресечения различных слухов о своем отсутствии. «Господа, все вы не один год проживаете в замке. Состоя на службе здесь, имеете право знать, что произошло пару лет назад. Во всяком случае, то, что знаю я». Еще в Гемаре Берт и Элли продумывали историю отсутствия. Как бы ни шипел, ни плевался Берт, но был вынужден признать, что очернять графа после смерти нельзя. А значит, для всех в невыгодном свете предстанет девушка. И чем старше она будет становиться, тем убедительнее будут звучать истории о ее бесчестном побеге с любовником. Худо-бедно они придумали сказку, которую Элли намеревалась выдать для всех как официальную версию. Захотят — примут, не захотят — любую информацию, даже правдивую, поковырявшись, исказят. «Как вы все знаете, граф Таури обладал острым умом, мудростью и безграничным опытом. Но, как и у всякого человека, была у него слабость. Наследник». Мужчины, не пряча эмоций, реагировали на каждое слово леди. Мужу пришло известие, что его сын, которого он считал давно погибшим, жив и находится на границе нашего государства с королевством Себастьяна. В плачевном состоянии. Тишина, установившаяся в заполненной обеденной малой зале, давила. Элли страшно боялась, что ее обвинят во лжи. Собственно, никаких последствий, кроме душевных терзаний, это не имело бы, но не хотелось терять авторитет. Милорд и верил, и сомневался, предполагая, что известие может быть ловушкой, но все же надеялся на чудо, как любой любящий родитель. Его сиятельство послал ловкого человечка, чтобы тот все разузнал. И по необходимости оказал помощь. «Миледи, что это был за человек?» Нахмурившись, спросил начальник гарнизона. «Не могу сказать, сэр Катонис. Когда это происходило, я ничего не знала. Лишь спустя время, поддавшись настроению, милорд поделился со мной своей бедой. Я так же, как и муж, а может и больше, поддалась чувствам и выразила настоятельное желание помочь. Вот тогда я и узнала, что граф послал человека, но известия от него не получил». Выслушав его, я предложила ему по-тихому добраться до города Таури, нанять там людей и отправить их на границу с целью обыскать всю приграничную территорию, обозначенную в письме. Если там никого не найдут, то никто и не узнает, что была попытка манипулировать его сиятельством, причем довольно успешная, ведь он горел желанием ехать самому. «Ваше сиятельство, неужели милорд отпустил вас?» — недоверчиво спросил один из магов. «Нет. Более того, выразился довольно грубо, чтобы я не совала свой нос куда не следует». Мужчины одобрительно загудели. «Шовинисты». «Так как же случилось так, что вы исчезли?» «В своей наивности, желании быть благодарной его сиятельству, страшно сочувствую ему я. Взяв с собой компаньонку, самовольно покинула замок и решила найти сына милорда и помочь ему во что бы то ни стало». Выразительные взгляды говорили девушке о многом. Она невольно покраснела. «Рассказывайте, миледи, что было дальше». «Дальше было все очень плохо. Живя здесь, в защищенном вами месте, я не предполагала, что вокруг столько зла. Как только мы с Марией, глупо радуясь своей отваге, отдалились от стен замка, на нас напали. К компаньонку убили сразу. Меня решили продать какому-то знатному вельможе». «Но как же так? Это невозможно». «Все возможно. Земли тихие, расслабились, а девки нет-нет, да пропадают». Гвалт поднялся невообразимый. Мужчины спорили. Открывались неведомые ранее Элье неприятные подробности жизни тихих и мирных земель. Оказывается, здесь совершаются набеги и преступления. Убивают целые семьи. Дождавшись, когда первый шум стихнет, Элье, повысив голос, призвала к порядку. «Позвольте продолжить». Установилась тишина. «Не сразу. Из кусочков разговоров похитителей я узнала, что все это время возле замка караулили графа. Ожидали, что он соберется ехать к границам, и они должны были проследить за ним, устроить ловушку и убить милорда. Когда захватили нас с Мари, они не предполагали, что за дичь им попалась. Моя компаньонка защищала меня как львица, но только разозлила разбойников, и ее убили. Однако им стало интересно, кого же она так защищает, и, сняв с меня платок, которым я прикрывала лицо, они узнали во мне графиню». Элье пригубила морса. Горло пересыхало от волнения и от долгих речей. «Сначала они знали, как со мной поступить. Спорили о выкупе, о возможности отомстить за что-то графу и прислать ему мою голову. Но нашли выход, устраивающий всех. И графу насолить, продав его жену в гарем извращенцу, и денег заработать. С этого момента меня начали опаивать зельем, и почти пару месяцев я находилась в полубессознательном состоянии. Вроде жива, передвигаюсь, сама ем, пью, хожу по нужде, но в то же время сплю». «Как же вы спаслись?» — прогудел сэр Катонис. «Похитителям предстояло пройти через горы. Нести меня никто не хотел. Сама я хоть и передвигала ноги, но только по ровной поверхности. Поэтому они приняли решение прекратить опаивать меня. Все одно места дикие», — как сказал один из них. «Несколько дней потребовалось, чтобы я смогла прийти в себя. И это злило похитителей. Не знаю, знал ли кто из вас, что на момент похищения во мне просыпалась магия». «Точно, миледи, у вас же просыпался дар», — подтвердила пара магов одновременно. «Так вот, разбойникам надоело ждать, и они решили поступить со мной грубо, чтобы я не думала, что такая бесценная. Я же к тому времени достаточно очнулась. Моя магия созрела и нашла выход, выплеснувшись на преступников». Графиня замолчала, пытаясь снова перевести дух и посмотреть, как ее слушают. «Какой у вас дар, миледи?» — спросил один из рыцарей-воинов. «Ты не знаешь ее сиятельство и семьи магов жизни», — ответил сэр Элевар, до сих пор угрюмо молчавший. «Да, учитель, в семье магов жизни родился маг земли и очень ловко похоронил в камнях всех преступников». Ошарашенные взгляды ото всех были наградой. Ошеломление, неверие, непонимание. «Разве такое возможно?» «Что именно вас смущает, мистер Дюше?» «Простите, миледи, но разве маги земли повелевают камнями? Да и как среди дара жизни появилась магия земли?» «Не знаю как. Наверняка в порядке исключения всякое бывает. Насчет повелевания камнями, так, пожалуйста, смотрите». Из кучи камней, сложенных за специально для этого установленной ширмой, на виду у всех, словно сам собой сложился привычного облика голем с голубыми сияющими глазами. Важно прошествовал вокруг всего стола, встал рядом с Гороном и замер. «Невозможно. Маги земли всегда занимались растениями, а тут налицо боевая магия». «Прошу прощения. Может, я неправильно называю свой дар, но выходит методом исключения. Я не огневик, не воздушник, не водник, ни некромант и не лекарь. Остается земля. Но растения выращивать с помощью магии я не умею». «Тихо», — гаркнул сэр Катонис. «Миледи, если вы сумели освободиться, то где вы были все это время?» «Сэр, рыцарь, я оказалась одна неизвестно где». Войдя в роль, укоризненно отвечала миледи. «Неделю бродила среди скал, боясь отдалиться от сторожки, в которой остановились преступники. Я не понимала, куда идти, как долго. Напомню, что тогда было зимнее время. До лета, страдая от голода, я провела время, не пускаясь в путь. С наступлением теплых ночей покинула место своего вынужденного заточения. Плутала долго, вышла к людям, не понимающим наш язык. Не буду рассказывать о своих странствиях, но мне пришлось выживать и на ходу овладевать основами своего дара. Когда я ступила на более-менее знакомые земли, то торопиться мне было уже ни к чему. Не имея денег, идти пешком, терпя насмешки и отбиваясь от нехороших людей. Нет, — решила я, — мне довелось получить помощь от двух сыновей погибшего рыцаря, которые оказались на улице так же, как и я. Втроем мы организовали добычу кристаллов, заключили договор с ювелиром Гемара, наняли еще рабочих, и, наконец, когда я могла вернуться в замок, пройдя испытание, не теряя достоинства, я узнала о гибели графа Таури. Не хотелось доказать ему, что я достойна его, и хотелось, чтобы он не сердился на меня за ту глупость, что я совершила. Но все теряло смысл с его смертью. Не жаль, что я опоздала. Его сиятельство не увидел, чего я добилась. Тишина. Никто не проронил ни слова. Графиня, выждав пару секунд, поднялась и вышла из зала. Горан потом докладывал, что все долго обсуждали случившееся. Ругали леди за глупость, но проявили понимание, оправдывая ее поступок мотивами. Помнили, что она была совсем ребенком, не знавшим жизни. Но не успел он доложить все в подробностях, как маг огня сэр Эливар попросил его принять. «Пригласите его в кабинет. Кажется, Беата уже перетащила туда все необходимое». «Леди Таури», не успев войти, сразу взялся выплескивать свое негодование мужчина. «Я услышал правду, перемешанную с ложью. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы оправдать ваш побег и отсутствие в течение более 2 лет?» Или не ожидала, что первым правдолюбцем будет ее учитель, с которым у нее сложились неплохие отношения. Более того, она даже когда-то рассматривала возможность довериться ему в своей беде. И хорошо, что не стала этого делать. «Что вы хотите от меня, сэр Эливар?» — грустно произнесла она, не совсем еще понимая, как вести себя с ним. «Чего он хочет?» Может, искренне негодует, может, собирается шантажировать. Как-то вера в людей у Эльи иссякла. «Правду», — жестко отчеканил огневик. «Вы не знали, когда рассказывали душещипательную историю своих скитаний, что я отлично умею отличать правду от лжи, как и некоторые королевские дознаватели?» Стало обидно. Дознаватели — логическое продолжение, которым тюрьма. «За что? Баронессу Сван, небось, не стращал дознавателями?» Вот и еще одно разочарование в человеке. Элли почувствовала себя старой-престарой, уставшей от жизни, остро захотела спрятаться за Эрика, которого больше нет и не будет. «Правду?» — тихо переспросила она. «Кому нужна ваша правда?» «Я считал вас достойной девушкой. Имейте силы признаться, с кем и ради кого вы сбежали, обладая полным доверием владетеля». Не повышая голоса, но выражая неописуемое презрение, выплюнул маг. Элли смотрела и думала. Что же ему так хочется вытащить наружу предполагаемую грязь? Может, и не все во все поверили, но благоразумно промолчали? Во всяком случае, она на это надеялась. Граф в окружении дураков не держал, а этот землю носом роет, разврат ищет. Она внимательно и с сожалением смотрела на него, окончательно храня его как возможного товарища, доброжелателя. «Умеете отличать правду от лжи?» — тихо уточнила она. «Хорошее качество». Она отошла и присела, устало прикрыв глаза. «Никогда не спрашивали милорда, зачем богатому влиятельному графу замухрышка из захолустья? Почему им были отвергнуты 2 её старшие сестры, 16 и 14 лет, и взята никогда ранее невиденная 10-летняя малышка? Ну же, подумайте, я дам подсказку. Семья магов жизни. 2 — зарегистрированным даром, и только младшая, не раскрывшаяся пока, никем не учтённая и неизмеренная в плане силы». «Не было нужды задавать графу такого рода вопроса», — недовольно произнес учитель. «Правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Знаете, а ведь и правда. Давайте всем расскажем, что граф готовил ритуал выпивания не ставшего на ноги юного мага жизни, то есть меня. Что проделывал он это не в первый раз, что отец графа — это он же, что дед графа Таури — опять он же. Я ведь не соврала вам сейчас ни слова. Вы чувствуете это?» «Да». Побелевший, что особенно бросалось в глаза после гневной красноты на лице, раздавленный, старательно раздумывающий сэр Эливар переваривал информацию. Не хотел верить, искал оправдания, но его собственный дар, которым он сейчас кичился, настойчиво утверждал, что все сказанное миледи — правда. Элья с неприязнью смотрела на мужчину и угрожающе задала вопрос. «Так... надо знать людям правду, что их обожаемый владетель — государственный преступник. Упырь 300-летний. Быть может, мы вызовем дознавателей, и пусть они запустят машину правосудия, чтобы узнать, кто еще мог быть в курсе. Кто догадывался, подозревал неладно и молчал. Как другие маги на службе милорда пропустили это злодеяние». Учитель затравленно поднял глаза, не ожидая, что правда может звучать так грубо и иметь массу ужасающих последствий. граф, на которого все равнялись, восхищались, перед которым благоговели, и вдруг упырь. «Я жертва, сэр Эливар», — впечатывала девушка слова в мозг неуважаемого больше ею мага. «Мне не сладко жилось эти годы, и я не желаю по возвращении выглядеть блудницей, кое вы хотите меня представить. Я готова всем рассказать правду, но проявляю разумность и милосердие. Почему должны страдать люди? Графу Таури верили. На созданный им образ равнялись. Пусть так и останется». Элью трясло от гнева, но она не забывала, что эмоции ей сейчас не помогут. А значит, надо успокаиваться и действовать по плану. «Вам ведь сейчас тяжело?» — почти ласково спросила она. «А каково вам будет узнать, что каждый раз, когда граф омолаживался, с людьми, обслуживающими его, и с близкими рыцарями, случались жуткие несчастья, вносящие их жизни? Милорд был очень осторожным. Подтверждение этому можно увидеть в хозяйственной книге. Графу даже малейшее подозрение было ни к чему. Так что подумайте, если бы его сиятельство вновь омолодился, остались бы вы живы?» Девушка собралась упроваживать Эливара, но вспомнила о баронессе. «Кстати, граф Таури не мог иметь детей. Вы у нас правдолюбец. Спросите у милейшей баронессы, так же в лоб, как у меня, чего ребенка наносит под сердцем? Думаю, в лучшем случае ответа вы не дождетесь. Или она ловко упадет в обморок, возможно, закричит, да как вы смеете». Элли насмешливо и с удовольствием вернула магу презрительный взгляд и, склонив голову, спросила. «Ну так как? Посмеете? Наберетесь храбрости поинтересоваться или нет нужды?» И, не дожидаясь ответа, вышла, ощущая нехватку воздуха и оставив дверь открытой, намекая, чтобы сэр-магический рыцарь не засиживался. На глаза ей попался бледный Горен. Поняв, что он подслушивал, она, тяжело вздохнув, позвала его за собой. «Беата, принеси попить горяченького с чем-нибудь сладеньким». «Да, миледи», — заторопилась женщина. Не теряя времени, Элли развернулась и спросила. «Слышали?» Старый служащий не нашел сил ответить, только кивнул. «Согласны, что об этом никому знать не надо?» «Да, миледи». «Я вам скажу только об одном, Горен. Таури — человек незаурядный. Иначе быть не могло. Ведь накоплен такой жизненный опыт. И в мыслях вы можете думать о том, что жизнью девочки можно было бы и заплатить за омоложение такого человека». «Как вы могли такое подумать, миледи?» Слабо возмутился управляющий. Элли раздраженно махнула рукой, прерывая его. «Только вы же понимаете, что новому помолодевшему графу не нужны были бы слуги, слишком хорошо его знающие? Вы слышали об этом, я тоже говорила сэру Эльвару. Так что положим на противоположную сторону весов ко мне еще вашу жизнь, некоторых слуг, жизнь мистера Дюше, как излишне сообразительного, всех магов, проживающих в замке. Как? Теперь не бродит в голове мысли о незаменимости вашего владетеля?» Старик молчал. «Все сложно, да, Горен?» Поникнув и сцепив руки в замок, произнесла Элья. «Я вас как никто понимаю. Я ведь любила графа не как мужа, конечно, но как родного человека. Уважала безмерно, восхищалась. А он меня на алтарь. Вот был бы сюрприз, когда узнал бы, что я не маг жизни». Она помолчала. «И Марию он убил. Она не поверила мне, побежала ему рассказывать, что кто-то мне запудрил мозги, а он ее в своем кабинете сжёг». Элли отвернулась, глухо произнеся. «Идите, Горин, не раскисайте. Вы мне нужны». Чтобы немного успокоиться, Элли прогулялась по замку, предаваясь ностальгии. Зашла на кухню, узнала о маленьких новостях работающих там людей. У кого дочка болеет, у кого сын женится, кто в новый дом переехал. Прошлась по гостевым покоям, вспомнила свои волнения по поводу их ремонта, отметила, что и в остальных гостевых произошли изменения, старательно копирующие ее новшества. Но самым приятным было увидеть обжитую, ухоженную террасу. «Миссис Лоренс, кто следил за садом?» «Патрик, миледи». «Патрик? Не помню такого. А девушки те, что помогали мне здесь раньше?» «Девчонки, кто замуж вышел, кто с грудничком сидит. А Патрик сам начал помогать. Его сиятельство приметил рвение до старания парня. Вот и приставил к делу. Так-то Патрик слаб здоровьем. Никакому другому ремеслу не гож». «За садом следить тоже нелегкое дело, тем более на высоте». «Миледи, он очень старается. Не гоните его». «О чем вы, миссис Лоренс? Я довольна его работой. Где он сейчас? Хочу познакомиться с ним». «Ох, ваше сиятельство! Если бы он знал, что вы приедете, то ни за что не покинул бы замок. А так он отправился за новыми саженцами, что еще милорд заказывал у некой дамы. Через пару дней вернется. Кто же следит в его отсутствии за поливом? Не знаю, миледи, он никого не просил, растерянно произнесла женщина. Элли подошла ближе к горшкам и, приподняв ветви, потрогала землю. Влажная. Подошла к другому растению. То же самое. «Когда, вы говорите, уехал Патрик?» «Пару дней назад». Совсем растревожилась миссис Лоренц. «Странно. В горшках земля должна бы уже подсохнуть». Элья, ведомая любопытством, переключилась на магическое зрение. И сразу, перестав видеть зелень, заметила, что в каждом горшке позади пристроен конусообразный кувшин. Вернув обычное видение, она подошла ближе и, отодвинув веточку, увидела, что эти кувшины наполнены водой. «Так вот он как!» — воскликнула она, немного пугая миссис. «Смотрите, что он придумал! Какой молодец! Сообразительный парень!» Миссис Лоренц с большим любопытством рассмотрела автополив и с гордостью заявила. «Он с детства такой. Болел много, сидел дома и все что-то придумывал». «Как приедет, сразу ко мне. А сейчас идемте, что-то ветер поднялся». Обойдя центральную часть замка, миледи, взяв с собой Берта, заскучавшую Беату и всю ту же миссис Лоренц, прошлась по женскому крылу. Мастеров она всех помнила, выслушала о накопившихся с момента смерти графа проблемах и пообещала разобраться. Несмотря на то, что устала, пошла в мужское крыло. Себя показать и выслушать просьбы. Там тоже требовался хозяйский догляд. Но никто графине жаловаться не спешил. Элья никак не показала, что ее это задело. Лишь жена одного из рыцарей спросила, что же будет с мальчиками, о которых милорд договорился, что их возьмет на годичное обучение барон по соседству. Пришло время их отправлять, а ничего не собрано. Элья выслушала обеспокоенную леди, злясь, что никто из мужчин и словом не обмолвился о назревающей проблеме, которая может поломать судьбу мальчишек. Граф Таури всегда брал на себя расходы по сбору маленьких сорванцов. Во многом благодаря ему обмен юными пажами приобрел не только практическое значение, но и политическое. Большая честь была обучать сыновей рыцарей Таури и не меньше отдать своих детей к нему в замок. «Сколько мальчиков мы отправляем? Леди Дания?» «Пятерых, миледи». «Ваш уже подрос?» «Да, миледи». Тепло улыбнулась женщина, подумав о сынишке. «Мой подрос и отправляется с другими ребятами». «Сэр Катонис, наверное, не счёл важным упомянуть сегодня мне об этом деле. Скажите вашему мужу, что я его жду. Пусть заранее подсчитает, что необходимо заказать с учетом того, что время поджимает». «Спасибо, миледи. Обязательно передам».